Глава 15. Кто там заправляет в Докисюро, молодцы. Вряд ли Кента делает это напрямую, но если короткий учебный день в перерыве между турнирами ветеранов и стрелков оставил именно он, то спасибо ему. 4 почти свободных дня — это круто. Пусть даже 3, с учетом вечера у Охаяси, там еще полдня уйдет на этот самый вечер. Хоть и начинается он в 7, но к нему еще подготовиться надо, плюс учеба. Пускай на время турнира у нас и короткий день, оставшиеся часы толком ни на что и не потратишь. Сегодняшний день у меня полностью свободный, не считая школы, так что я решил все же съездить к наставнику Миуры Шо. Сам парень еще в школе, у них-то нет короткого дня, а вот Кавагути сидит у себя дома. Ему я еще утром позвонил, договорился о встрече. Только сначала надо перекинуться парой слов с Мизуки, а поймать ее в школе... Задача нетривиальная. Пришлось звонить ей на сотовый и договариваться о встрече у главного входа. «Йоу, Синдзи!» — толкнула она меня плечом. Судя по всему, она еще и подкрасться пыталась. «И тебе не хворать», — улыбнулся я. «Давай отойдем». «Что-то серьезное?» — спросила она с любопытством, направляясь за мной к углу здания, где нас не должны были потревожить. «Ну, как сказать? В общем, да. Я хотел поговорить о твоем Камонтоку Докья». После моих слов девушка резко остановилась, а улыбка слетела с ее лица. «Что случилось?» На этот раз в ее голосе не было и грамма веселья. «Давай все-таки отойдем», — кивнул я на угол, до которого мы так и не дошли. «Надеюсь, лечение не тебе нужно?» — сдвинулась она с места. «Нет, слава богам, у меня со здоровьем все в норме». «Фух, ну и напугал же ты меня», — провела она шутливо ладонью по лбу. «Ты в следующий раз издалека начинай. У меня ж Камонтоку, в общем, лишь в крайнем случае применяется. Остальное и обычная медицина может исправить». «Вот об этом я и хотел поговорить», — остановился, отойдя от входа. «Во-первых, хочу сразу уточнить. Тебе как? Удобно эту тему обсуждать? Ну, если это со мной не связано». «Да нормуль все», — махнула она рукой. «Давай, вываливай». «Так вот, другой вопрос. Как твой Камонтоку справляется с раком? С последней стадией рака?» «Нормально справляется», — ответила Мизуки немного удивленно. «Я настолько крута, что могу вот такую дыру в человеке залечить», — показала она мне свой кулачок. «Пусть он маленький, но все равно впечатляет». «Ну, то есть не такую, но папка показал именно так, когда рассказывал». «Оу, получается, дыра может быть еще больше?» «Но раковая опухоль — это немного не то», — позволил я себе замечание. «А вот рак я как раз сама лечила», — вздернула она гордо носик. «Все стадии. Меня пару лет назад по стольким больницам возили, что прям у-у-у», — покачала она головой. «Тренировка, тудыть ее», — пожала она под конец плечами. «С этим разобрались», — произнес я. «Черт, и Куяма полностью выпилили такой рот. Неужто других способов победить не нашли? Это ж как надо было Докья ненавидеть. Тут такое дело. У меня есть знакомый, которому жить осталось совсем чуть-чуть, а у него есть очень потенциальный воспитанник. Буду откровенен с тобой, рыжая, тут замешаны чисто меркантильные планы, может, это и не лучшим образом говорит обо мне. Стоп!» — подняла девчонка руку. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но мне абсолютно плевать на всех, кроме моих близких. И ты один из них. Намек понятен? Если есть выгода для близких, мне плевать, как она достигнута. Ну, почти плевать. Все-таки есть грань, когда близкий перестает быть таковым. А то, о чем ты говоришь, проза жизни». «Ути, взрослая какая!» — потрепал я ее по рыжей макушке. «А то! Даже жениха имею!» — вздернула она в очередной раз носик. «Признаться, когда младшая Куяма становится по-настоящему серьезной, циничной и меркантильной, именно в таком порядке, мне это не нравится. Мизуки должна быть веселой, непосредственной и шебутной. А в такие вот моменты я себя стариком почему-то начинаю ощущать. Наверное, потому что дети должны быть детьми». «В общем, ты мне помочь-то сможешь? Родители не заругают?» «Деда наверняка будет ворчать», — улыбнулась она. «А папка, в зависимости от того, где в этот момент будет деда. Но это ерунда, я ж не врага рода лечить буду». «Хм. А ты всех врагов знаешь?» — дернул я уголком губ. «Поименно!» На этот раз она не только нос задрала, но и руки в боки уперла и плечи расправила. «Хм. Хотя не мне этому удивляться, я и сам подобным грешу». После разговора Мизуки отправилась по своим делам, скорее всего, в клуб, а я потопал на автостоянку. Сегодня за рулем у меня был Василий, русская часть тандема Вась-Вась. Ох, залез я в машину, кинув сумку на соседнее сиденье. Давай, Василий, прямо по списку. Когда у меня накапливаются дела, и если есть возможность, я планирую свои поездки, составляя список адресов, которые потом скидываю по СМС своим водителям. Так что Рымов прекрасно знает, куда ехать, и мне не приходится копаться в ежедневнике в поиске адресов, которые Вась-Вась могут еще и не знать. Примерно-то они Токио знают, но каждый конкретный адрес приходится искать, что они и делают в интернете, пока я учусь или занимаюсь другими делами. «Сакурай-сан, у меня будет к вам просьба», — заинтересовал меня русский Вася после 10 минут езды. «Указывать на официальщину, которая ему не свойственна, я не буду, все же это способ показать серьезность ситуации. Как сказала мне тут одна рыжая, вываливай, если это в моих силах, помогу». Вась-Вась оба не раз доказывали свою преданность и порой рисковали не потому, что надо, а потому, что не дай бог. Если быть совсем откровенным, эти двое мне близки почти как Святов. Доверие такое же, но Вася со мной гораздо дольше. «Вы ведь помните, — начал он, не отвлекаясь от дороги, — что у меня семья дома. Рымов здесь, в Токио, по сути, на подработке и постоянно отсылает деньги домой. Сам тоже как минимум раз в год ездит в Россию повидаться с родными». «Конечно», — подтвердил я. «И то, что у твоей матушки с сердцем проблемы...» «Стоп, только не говори, что...» «Нет-нет, с матерью все нормально, слава богу», — прервал он меня. «Тут другое», — и, немного помолчав, продолжил. «У сестры проблемы. Эта дуреха связалась с компашкой так называемой «золотой молодежи», а те придурки умудрились нажраться и сбить сына какого-то аристократа, подростка. А тот в Бахире, похоже, не очень, вот и не защитился толком. Выжить выжил, но покалечился сильно. Проблема в том, что сестра сидела в той машине, пусть и не за рулем, но отцу подростка как-то плевать, пока их всех судят. В общем, сестре по факту предъявить нечего, она и не виновата в целом. Однако, когда все закончится, боюсь, Юльке придется текать из страны. Аристократ как бы уже намекнул, что произойдет со всеми, кто был в машине. «Знаешь, в этом случае тебе придется сюда не только сестру привозить. От меня-то что требуется? Переехать помогу, но с этим ты и сам справишься». «То есть вы не против?» — дернулся он, чтобы обернуться. «Да с чего бы?» — удивился я. «Пусть едут, всех устрою». «Просто...» — замялся он. «Все-таки аристократ злой за спинами, может и не успокоится». «Василий!» — вздохнул я. «Ты последнее время был свидетелем очень многого, связанного со мной. Скажи, ты правда думаешь, что я испугаюсь от такого и подожму лапки?» «Родом больше, родом меньше», — отвернулся я к окну. «Это все-таки проблемы, причем из-за не самого полезного человека». «О полезности людей», — глянул я в зеркало заднего вида, на мгновение поймав взгляд парня. «Предоставь судить мне. Вы с Васей Тяном ни разу не дали мне повода считать вас бесполезными». А через минуту молчания Рымов сумел удивить меня крайне сильно. «О своем патриаршестве вы нам так и не рассказали». «Что?» Резко повернув голову от окна, упер взгляд ему в затылок. «Повтори-ка». «Ну, это...» — забурчал он себе под нос. «Ну, блин!» — протянул я, уперев лоб в ладонь. «И как долго?» «Да года 3», — пожал Рымов плечами. «Почти сразу, как устроились к вам. Вы ж тогда почти не скрывались. Это потом вы осторожничать начали. Думаю, через годик мы с Васей Тяном и не поняли бы ничего». «Эпик фейл, как говорится». «Еще знает кто?» «Нет. Из Бахира юзеров мы были ближе всего к вам, а остальные и не могли ничего заметить». «Да вы вообще первыми были», — пробормотал я. «И что? Совсем не раздумывали сдать меня?» «Да как-то», — пожал он плечами, делая поворот. «Что? Вот прям совсем?» — удивился я. «Даже в начале?» «А смысл? Нас же потом первыми и пришили бы. Да и как-то не по-людски это сдавать. Если бы вы, босс, захотели, сами бы куда-нибудь сдались. А выгода — еще одно пожатие плечами. Главное, выгода всегда идет через верность. Она же и к смерти приводит. Но большие деньги тоже подчас к этому ведут. Вася Тян получил свой майбах, а я вон...» — махнул он головой в никуда. «Сестру прикрыл». Кавагути Тадахару жил в районе Адати, в самой северной его части, почти в пригороде. Упомянул я это потому, что от его жилища до нашей базы, которая располагалась еще чуть севернее, езды минут 20 на машине. При этом его воспитанник жил в 20 минутах езды на автобусе уже от самого Кавагути. Если договоримся, удобно будет всем. Нельзя не отметить и жилье мужчины. Насколько я знаю, чуть меньше, чем год назад он продал все, что у него было, и переселился в откровенную халупу, тратя все деньги на оплату их с Миурой посещений одного из многочисленных спорткомплексов района, в котором установлены подавители и есть условия для обучения бахира-юзеров. Там он парня и тренирует. Кстати, познакомились они с ним в государственной средней школе, где Кавагути работал физруком, что автоматически говорит о том, что у него есть необходимые бумаги для такой должности. То есть, если кто не понял, он прошел необходимое для этого обучение. Ну а если быть совсем точным, то Кавагути Тадахару – лицензированный тренер по футболу. Довольно забавно, учитывая его ранг. Ехать прямо к нему домой я не собирался. Человеку, живущему чуть ли не в сарае, будет просто неудобно психологически. Учитывая, что деньги у него есть, мужчина скорее не стесняться будет, а злиться, что я его не предупредил. Если для него это вообще имеет хоть какое-то значение. Короче, плюсы внезапного приезда даже не минимальны, они скорее умозрительны, так что нечего ставить человека в неудобное положение. Поэтому, созвонившись с Кавагути, поехали с Василием искать ресторанчик по предоставленному адресу. Искомое место, судя по карте на планшете, оказалось ближайшим к школе Миуры Шо, и когда мы туда приехали, наставник парня уже сидел за одним из столиков. Не помню, говорил ли я о внешности бывшего слуги Минамото, но описывать, по сути, нечего. Обычный японец, обычный брюнет. Довольно жилист, если судить по рукам с закатанными рукавами спортивного костюма. Ну и басовитый голос слегка выбивался из представлений о людях его довольно средней комплекции. «Добрый день, Кавагути-сан», — подошел я к нему. «Сакурай-кун», — кивнул он в ответ. «Рад, что ты все-таки приехал». «Ну, мы же договаривались», — удивился я слегка. «Без обид, но Атари, богачей можно всякого ожидать. По крайней мере, по отношению к простым людям, вроде меня». «И почему только все пытаются себя принизить?» — присел я напротив него. «Итак», — побарабанил пальцами по столу. «Начнем с того, что у меня к вам предложение. Именно к вам. О Миуре Куне я позабочусь в любом случае. Учитель и место для тренировок у меня найдется. Поверьте, я не дам талантам парня пропасть. Надеюсь, вы будете не против, если впоследствии он будет работать на меня». «Кто перед ним, я мужику еще в телефонных разговорах», — пояснил. «Мне бы, конечно, хотелось, чтобы Шо подался в спорт, но и работать на главу Шидотэмору тоже неплохо», — ответил Кавагути. «Одно другому не мешает», — пожал я плечами. «Тогда тем более не против. Но вряд ли мое мнение будет тебе важно». «Вы не правы. По двум причинам. Первое. У вас еще полгода, чтобы настроить его, если и не против меня, то скептически. А второе...» — поднял я руку, останавливая набравшего в грудь воздуха мужчину. «А второе... тут уже вступает в дело мое к вам предложение. На самом деле мысль взять к себе и вас... Да дайте мне уже договорить!» — чуть-чуть повысил я тон, когда он вновь хотел что-то сказать. «Так вот, мысль взять к себе не только Миуру Куна, но еще и вас, пришла ко мне совсем недавно. Да, вы болеете, да, смысла немного, но что вы скажете, если я поспособствую вашему излечению?» «Это невозможно», — отрезал Кавагути. «Не стоит бросаться подобными словами. И так на душе тоскливо». «Вот прям совсем невозможно?» — усмехнулся я. «Только если у тебя есть комонтоку лечебного типа. Но ты даже не аристократ. Да и что такое комонтоку, хоть знаешь?» «Знаю», — улыбнулся я насмешливо. «А вы вот знаете, кто такие докья?» «Они...» — замолчал он, напряженно о чем-то раздумывая. «Они уничтожены». «Род докья уничтожен», — поправил я его. «Но у меня среди знакомых есть носительница комонтоку этого рода». «Интересные у тебя знакомые», — произнес Кавагути медленно. «А клан Кояма об этой носительнице в курсе?» «Хотя о чем я? Не поверю, что докья не отдавали своих женщин в жены другим кланам. И что мне это будет стоить? Только присоединение к тебе?» «Именно». «Как-то слишком все радужно», — протянул он неуверенно, откинувшись на спинку стула. «Такая хорошая знакомая?» Вряд ли кто-нибудь будет влезать в крупные долги ради ветерана. Или платить крупную цену. Цена — это не ваша проблема. А знакомая — да, хорошая. В общем-то, подтвердил я его мысли. Я... — провел он ладонью по лицу. Что от меня будет требоваться? Пока не знаю, пожал на его слова плечами. Я о самой возможности подобного буквально только вчера подумал. Так что пока будете жить, как и раньше жили. Ваша задача на данный момент — это Миура Шо. Чисто практически мне и известный спортсмен, выступающий от моего имени, будет полезен. Репутация, — пожал я вновь плечами. Вы, как бывший слуга рода Минамото, должны знать, что это такое. Минамото, — поджал он губы. И об этом раскопал. На поверхности информация лежала, так что никаких раскопал. И, кстати, проводил я взглядом прошедшую мимо нас официантку. Если у вас есть выходы на других слуг Минамото, которые могут задуматься над присоединением к подающему большие надежды молодому человеку, буду только признателен. «Подающему надежды?» — усмехнулся мужчина. «Я иду к своему гербу», — кивнул я. «Знаю, это непросто. Но, учитывая, что начал я с того, как меня бросили родители, а на руках не было денег даже на пачку риса, прогресс налицо, согласитесь». «Извини», — замялся мужчина. «Не понял», — моргнул я. «За что?» «Не бери в голову. Я, ну, если смотреть на твою ситуацию с такого ракурса, то да, прогресс впечатляет. Только, боюсь, с оставшимися слугами Минамото я помочь тебе не смогу. Мы и так-то отношения не поддерживали, да еще все, кто хоть чего-то стоили, уже нашли себе место под солнцем. Кто-то в других родах осел, а кто-то свое дело начал, и возвращаться к прежней жизни точно не хочет. Моя семья, например, хоть и живет так себе относительно того, что было, но им все нравится. Не пойдут они к тебе. Да и сомневаюсь, что будут нужны. Да и ладно, вздохнул я. Про слуг Минамото и так все понятно было. Ну, а возвращаясь к прежнему вопросу, я вас не тороплю. Служение или смерть, нахмурился Кавагути. Не сильно большой выбор. Я бы мог промолчать, выбор, как он и сказал, у него невелик, но сильно обязанного ветерана я в любом случае получу, да и развитие Миуры без моей поддержки застопорится после ранга ветеран. Там уже и деньги нужны приличные, и полигоны специальные, и техники новые. В общем, парень не так мой. Я вылечу вас, поспособствую этому, поправился я, в любом случае. На этот счет можете не волноваться. «Даже так?» — сильно удивился мужчина. «Но... понятно...» «Нет, непонятно. А как же?» «Будете должны, вот и все», — прервал я его. «Уж не знаю, чем вы сможете мне помочь, но должник тоже неплохо», — пожал я плечами с улыбкой. «Откровенно, но...» «Вы уж извините, что я опять вас прерываю. И за прошлые разы извините, раз уж на то пошло. Но хочу сразу пояснить...» Мне нужны люди, которым я полностью доверяю. Я работаю на него потому, что у меня не было другого выбора. Это не про меня. Такого мне не надо. Достижение герба — это труд, боль и кровь. Даже маленький камешек на этом пути может обернуться не просто ушибленной коленкой, если споткнешься, а нахрен переломанными костями. Я тут наводил справки, хмыкнул, вспоминая этот момент. Хотел удостовериться, что мастеров действительно не берут в рода и кланы через насилие. Слышали о таком клане Табата? Ну да, не понял Кавагути. Довольно сильный клан. Он один из так называемых древнейших. И всего 100 лет назад был не просто довольно сильным, а очень сильным и довольно наглым. Конец его силы наступил, когда они взяли себе весьма перспективного юношу, шантажируя его семьей. Точнее, через несколько лет. Парень к этому времени подрос, стал брутальным мастером, да вот беда, последний живой родственник умер от старости. Вроде и не виноват никто, но всякие тормоза с парня спали, и лелеемая годами ненависть выплеснулась в один не самый удачный для рода вечер. Некая самоубийственная техника, о которой информации нет, примененная на одном из клановых мероприятий, и 4/5 всех аристократов клана отправились на тот свет. Это история о самой удачной мести, но есть и другие, менее значимые. После того случая враги клана не стали ждать, пока те очухаются. Спас их тогда император, и на клане Табата до сих пор лежит клеймо единственного подконтрольного лично императору клана, хоть доказательств как таковых и нет. Я не умею читать мысли и знать не знаю, что там у вас в голове творится. Конечно, такое, как с Табата, вряд ли произойдет, но мне на ближайшее время риска и без того хватает. Можете считать меня параноиком, но согласитесь, для вас это очень удобно. Так что думайте. Времени у вас аж полгода, но если решите присоединиться ко мне, это будет ваш и только ваш выбор, который, я надеюсь, пойдет на пользу нам обоим. Светло-серое кимоно и такое же светлое, но чуть другого тона хаори – это тот выбор, на котором я остановился при выборе одежды для похода к Охаяси. «Приятно познакомиться, Сакурай-сан», – приветствовала меня Ида Шмидт. «В принципе, у стоящей напротив меня брюнетки можно найти азиатские корни, но это если их искать. А так, как и говорили Шмидты, весьма приятная тян, то есть молодая фройляйн. Сиреневое кимоно с цветочным мотивом ей однозначно шло, больше, чем некоторым японкам, а небольшой веер дополнял композицию». «Аналогично, фройляйн Шмидт», — слегка кивнул я, — «этот наряд вам очень идет». «Вы мне льстите, Сакурай-сан», — потупилась она в смущении. «Нисколечки. Но вот с выражением эмоций вы слегка переигрываете». «Хм, учту», — нахмурилась она чуть-чуть. Я слышала слегка гипертрофированные эмоции, присущие японцам. «Только в кино, фройлен Шмидт, вздохнул я, в жизни же все как у всех». «Оу», — прикрылась она веером, — «как же так?» «Я слышал, за пределами моей страны распространены бесконечные патроны», — пожал я плечами. «Впечатляющий военпром». «Туше», — хмыкнула девушка. «Заканчивайте с подколками», — встрял Джернет. «Во всяком случае, дома». Мы, если что, находились у него в магазине, который как-то незаметно превратился в штаб семьи Шмидтов. «А на приеме, значит, можно?» — спросила Ида. «И там не надо», — хекнул старик. «Тем более с другими людьми. Тебе, как иностранке, спустят с рук некоторые вещи, но нарываться не стоит». «Как скажешь, дедушка», — поклонилась она. «Надо звякнуть твоему отцу», — покачал головой Шмидт. «Зачем?» — помахала веером Ида. «Уточнить, когда тебя последний раз пароли». «Хм», — отвернулась она, продолжая нервно помахивать веером. «Серьезно? Она настолько несносная?» «Герр Шмидт», — повернулся я к нему. «Ох, не волнуйся, девочка различает работу и развлечения, да. Ведь так?» — глянул он на внучку. «Само собой», — сложила она веер и глянула на деда возмущенно. «Но сейчас-то мы дома». «Но настраиваться на деловой лад уже пора», — ответил старик серьезно. «Да что я сделала-то?» — буркнула она деду. «В самом деле, Герр Шмидт. Главное, чтобы на приеме не чудило, но раз он за нее поручился, то пускай развлекается, лишь бы черту не переходила». «Будьте серьезнее», — покачал старик головой. «Особенно ты», — глянул он на внучку. «Члены семьи Шмидтов уже очень давно не появлялись на приемах аристократов. На тебе двойная ответственность, так как японцы и европейцы значительно отличаются друг от друга». «Я понимаю, деда», — произнесла Ида серьезно. «Не волнуйся, я не подведу семью», — и вновь прикрыв часть лица веером, добавила. «Ты лучше о малыше побеспокойся». Самое противное она сразу по двум направлениям ударила. Я и младше ее, и ниже. Немного, но тем не менее. «Все еще хочешь защищать ее?» — усмехнулся старик. «Она просто слишком умная, Герр Шмидт», — покачал я головой, заметив, как тот вскинул бровь. «Слишком рано осознала неизбежность времени, вот и бесится. Ничего, лет через 30 смирится и успокоится». «Слишком заумно», — усмехнулась девушка. «О, тогда позволь мне уже сейчас называть тебя старушкой, глупышка». На это она резко сложила веер, грозно глянув на меня, но так ничего и не сказала. «Вы только познакомились, а уже ссоритесь», — приложил старик к лицу ладонь. «Это временно, Герр Шмидт», — ответил я. «Пока мы еще здесь», — бросил я взгляд на свою будущую партнершу. «Несомненно», — слегка скривившись, подтвердила Ида. «У нас еще есть время до выхода. И, кстати», — оживилась она, — «мы ведь должны узнать друг о друге чуть больше. Хоть что-то. Тогда у меня первый вопрос. Чем ты питаешься, что сумел сохранить такую стройность и миниатюрность?» «Немного, самую малость, раздражает». До Ахаяси мы ехали на Майбахе, а эта машина крепко-накрепко связана с Васитяном, так что и водилой у меня сегодня был он, несмотря на то, что смена была Василия. «Любишь немецкие машины?» — спросила с усмешкой Ида, когда мы отчалили от магазина Шмидта. «Признаться, переругиваться с часуи мне нравится больше». Эта девчонка, несмотря на то, что по очкам веду я, все не сдавалась, пытаясь добиться полной словесной победы. «Васитян», — вздохнул я, — «расскажи даме, почему мы выбрали именно эту машину?» «О», — протянул японец, — «тут в двух словах не расскажешь». Так и ехали. Почти час девушке пришлось изображать вежливое внимание, пока мой шофер отрывался по полной, распевая оду зверю, на котором мы ехали. К чести девушки, пытавшейся пару раз его остановить, делать это резко она не стала, а вот коситься на меня взглядом, умоляя о помощи, не переставала. Выйдя из машины, направились в сторону ворот особняка у Хаяси, лишь через несколько шагов Ида все же пробурчала. Это было жестоко, но не могу не признать действенности. «Соберись», — бросил я взгляд на стоявшие по обе стороны от входа МПД, присутствующий тут в качестве почетной стражи. «Работа начинается!» «Вормун 3М», — произнесла тихо девушка, когда мы прошли мимо них. «Весьма неплохо для всего лишь охраны». Встречали нас глава рода, его жена Анда и малютка Ами. «Сакурай-кун», — радушно приветствовал меня Дай. «Рад, что ты посетил нас. Райдон будет счастлив». «Охаяси-сан», — поклонился я. «Анда-сан», — «Ами-тян», — улыбнулся я последний. «Для меня честь попасть на ваш вечер. Позвольте познакомить вас с внучкой моего хорошего друга, Ида Шмидт». «Охаяси-сан», — четко поклонилась девушка, — «не могу выразить словами, как рада оказаться здесь». «Ну что ты», — улыбнулся мужчина, — «мы всегда рады друзьям Сакурай-куна. Прошу, проходите, Ами проводит вас». В присутствии Иды Ами вела себя довольно скованно, что вылилось в предельный официоз с ее стороны и выглядело умилительно. А может, тут дело и не в Иде, в конце концов, девочке лишь недавно исполнилось 12, и она, наверное, первый раз встречает гостей. «Отдыхайте, дорогие гости. Наши слуги с превеликой радостью помогут вам, если что-то понадобится», — поклонилась она, когда довела нас до двора, где собрались другие приглашенные. А когда Ами отошла, возвращаясь к родителям, Ида тихо заметила. «Забавная девочка. Такая милашка». «С этим сложно спорить», — подтвердил я. «Пойдем поищем Райдона». Нашли мы его быстро, благо гостей было немного, гораздо меньше, чем на дне рождения Ами. Парень на пару с Анеко беседовал с четой пожилых людей, Мононобе, если не ошибаюсь, и отпускать их они, судя по всему, не желали, что немного странно. Ладно, Рэй, но Анеко ведь должна помогать родителям встречать гостей, и они не могут этого не знать. Хотя... Мононобе... Старички... и я не про эту пару, а про весь род в целом, могут позволить себе многое. «Пожалуй, постоим здесь», — расположился я так, чтобы друзья могли меня заметить. «Не будем им мешать». «Да ладно тебе», — усмехнулась девушка. «Вряд ли они сравнятся с твоим шофером в искусстве говорить без остановки». «Хочешь проверить?» — спросил я ее так же тихо. «Пожалуй, нет». После того, как ребята нас заметили, Анеку, на удивление, быстро смогла от них отделаться, оставив брата на расправу старикам. Сама же с приветливой, но с какой-то искусственной, как у продавцов, улыбкой, направилась в нашу сторону. «Сакурай-кун», — отвесила она приветственный поклон. «Я что, успел перед ней в чем-то провиниться? А где Синдзи?» «Анеку-тян», — улыбнулся я осторожно девушке. «Позволь представить тебе Иду Шмидт, внучку моего хорошего друга». «Шмидт-сан», еще один поклон, «рада приветствовать вас на нашем приеме». «Охаяси-сан», поклонилась та в ответ, удерживая деревянную улыбку, «для меня честь оказаться здесь». «Несомненно», кивнула та в ответ величественно, «прошу прощения, Сакурай-кун, но мне нужно идти, увидимся позже». Лишь дождавшись, когда Анеко отойдет подальше, Ида тихо поинтересовалась. «Я сделала что-то не так?» Эта девушка, кажется, готова была нас съесть. «Да нормально вроде все», — ответил я несколько удивленно. «Сам в шоке. У нас с ней вроде хорошие отношения, и я с ней, ну, вроде не ссорился». «Хорошие отношения?» — похлопала Ида глазами. «А, ну тогда все нормально». «Поясни уж идиоту, чего тут нормального?» «Ну что ты как маленький», — произнесла она покровительственно. «Малышка просто ревнует». «Ты пересмотрела фильмов», — скривился я. «У нас даже близко не такие отношения». «Слава богам», — добавил я в конце. «Она так плоха?» — удивилась Ида. «Она о Хаяси», — уже я пояснил ей как маленькой. «А я Сакурай. Чуешь разницу?» «Глупыш, по-твоему, только мужчины-собственники? Ей не нужно быть твоей девушкой даже в перспективе, чтобы начать отгонять других женщин». «Ты определенно живешь в своей киношной реальности. У меня полно подруг, что же она только сейчас всполошилась?» «Потому что незнакомка», — подмигнула она мне. «Иностранка и к тому же старше. Позволь предположить, эти твои подруги поди ровесницы нашей Злюки». «Ну, если не брать в расчет Акеми, которая по этой мысли может быть слишком взрослой, то да, в принципе, да». «Вот дерьмо!» «Не совсем понимаю твоих проблем, но раз ты так говоришь...» «Ты-то уедешь скоро, а мне тут жить. Думаешь, злая и обиженная Охаяси должна меня радовать?» «Хватит мне и злой Кояма». «Ну, если девица не дура, то скоро сама остынет. Или...» «А вот дерьмо!» — слетела с нее улыбка. «Что?» — подобрался я внутренне. «Или меня прессовать начнет». «Потерпишь», — дернул я плечом. «А завтра или послезавтра уже дома в Германии будешь». На что она медленно повернула ко мне голову и, помолчав, убито произнесла. «А новый магазин на пару с Дэном не хочешь? Меня сюда до самого конца истории определили». «Эх», — поникла девушка, — «придется улаживать». «Засранка! А так ты, значит, не стала бы влезать?» «Йоу, Син!» — подошел к нам Рэй, глянув на то место, где он недавно был, заметил удаляющихся Мононобе. Отделался таки. «Здоров!» — посмотрел я на него. «Чего такой убитый?» «Да так, потом расскажу. Знакомься, Ида Шмидт. Мы с ее дедом уже не один год дружим». «Приятно познакомиться, Шмидт-сан», — слегка поклонился Рэй. «Охаяси-сан», — поклонилась она в ответ. Само собой, в отличие от Райдона, вполне себе нормальным поклоном. «Пойдемте перекусим», — предложил парень. «А то я из-за этого приема с самого утра не ел». «Сурово», — хмыкнул я в ответ. «Впрочем, я тоже не откажусь». В дальнейшем мы пару раз пересекались с Анеко, но каждый раз нас с Идой встречала лишь вежливая улыбка. Анеко совершенно не походила на шину, когда та обижалась. Ни тебе оскорбленной невинности, ни вздернутого носа, ни фырканья. Все вежливо и сухо. Райдон откололся довольно быстро. Все же это вечер в его честь, и парень не мог уделить нам слишком много внимания, по крайней мере, поначалу. Позже, когда все уляжется, уверен, он вернется, но пока бедолаге приходится уделять время чуть ли не каждому гостю. Этих самых гостей, к слову, за первый час изрядно прибавилось, уже нельзя было сказать, что их маловато. Мы с Идой тоже не сидели без дела, засветились перед Нагасуной Хико и Фудзивара, которые наряду с Охаяси состояли в той самой коалиции, отхватившей земель у Малайзии. Пообщались с наследником рода Отомо, который под конец разговора пригласил нас уже на свой прием. Видимо, Акинари успел поговорить с отцом. Его, кстати, не было. По словам Отомо Фуюки, его сын закопался в какой-то новый проект своего личного дела. Причем с открытой гордостью сказал. «Этот разговор напомнил мне, что надо навестить старую кошелку и попытаться выбить из нее приглашение для Акинари. Не то чтобы я забыл, но такое вот лишнее напоминание». И опять чесуя. Впрочем, почему бы и нет, раз уж он был приглашен на день рождения Ами. Пока с ним общался, сильно переживал, что Ида вмешается, особенно после того, как вмешалась жена аристократа. Правда, на этот раз Чесуя сам осадил ее, причем, как мне показалось, только после того, как понял, что Ида продолжит молчать. Заодно это я прощаю немке все ее высказывания о моем росте. В общем, славно пообщались. Это я про вечер в целом, а не про Чесуя. Где надо, засветился, с кем надо, укрепил знакомство, а ведь это только начало вечеринки. «Сакурай-кун?» — раздался голос позади меня. «Анеко-сан!» — поправился я в последний момент, а то бог ее теперь знает, встанет в позу, как шина. «Рад, что ты, наконец, освободилась», — оглянулся я на всякий случай. «Или ты по делу?» «Нет. На этот раз я свободна», — улыбнулась она. «Никак до этого, но по-прежнему суховато. Прогуляемся?» «С удовольствием», — улыбнулся я в ответ, ожидая подвоха. «Блин, в прошлой жизни с женщинами было попроще». «Охаяси-сан», — заговорила через несколько секунд Ида. «А это правда, что вы друзья с Сакурай-куном?» «Смею надеяться», — медленно кивнула Анеку, продолжая улыбаться. «Тогда», — замялась немка, «Заранее прошу прощения, я недавно в вашей стране и плохо еще тут ориентируюсь, но мне показалось, что вы на него за что-то злитесь. Друзья не должны ссориться», — похлопала глазами Ида. «Вот мы с ним друзья...» И пауза. Небольшая, но я заметил. «И, надеюсь, такими всегда и будем». «Оу», — отвернулась Анеко. «И давно вы в Токио?» «Только вчера приехала», — вздохнула Ида. «Моя семья хочет, чтобы я набралась опыта в незнакомой обстановке, так что скоро здесь откроется еще один семейный магазинчик». «Вы разве этому не рады?» — поинтересовалась Анеко на вздох немки. «Было бы здорово сделать это в одиночку, а под присмотром старших какой же это опыт?» И еще один вздох. «С другой стороны», — воспряла она, — «мне всегда нравилась ваша культура, и я рада, что займусь делом именно здесь». Отец Иды уехал в Германию еще до ее рождения, теперь вот отправил на историческую родину. Решил я пояснить, как так получилось, что она внучка моего друга, но в Японии никогда не была. «Я бы тоже хотела заняться чем-нибудь своим», — произнесла Анеко. «Но отец вряд ли разрешит». «Я, конечно, могу ошибаться», — произнесла Ида немного неуверенно. «Но ваш отец чем-то напоминает моего, а раз так, то тут главное правильно попросить», — подняла она палец кверху. «И как правильно?» — заинтересовалась Анеко. «Ну, это просто... Ох, Сакурай-кун, не мог бы ты принести чего-нибудь попить? Мне немного непривычно в кимоно», — извиняюще улыбнулась девушка. Причем не мне, а Анеко. «Конечно. Анеко-сан». «Буду признательна, Синдзи», — улыбнулась она мне. Кажется, буря миновала. Не особо торопясь, сходил за соком для девушек. Понятное дело, меня отправили куда подальше, даже если забыть о снующих тут и там служанках, до сока идти-то всего ничего. Так что, принеся дамам стаканы и отметив, что те неплохо общаются, от греха подальше смылся в поисках Рея. Нашел его быстро, он стоял напротив входа в особняк между двумя старшими братьями, которые его, кажется, удерживали за плечи. «О, Син!» — увидел меня парень. «Вот видите, это судьба!» — обратился он к Сену и Хикару. Те, в ответ тоскливо на меня глянув, сняли руки с плеч Рея и быстро сыграли в камень-ножницы-бумага, после чего проигравший Сен, опустив плечи, направился в дом. «Не знаю, что тут произошло, но мне его жалко», — заметил я оставшимся парням. «Такова доля проигравших», — ответил радостный Хикару и, поправив свой латунный меч за поясом красного кимоно, бодрой походкой отправился вглубь двора. «Так что случилось-то?» — проводил я взглядом среднего сына Дая. «В доме собирается толпа старперов, и кому-то из нас необходимо там быть. А старперы клана Ухаяси», — покачал Рэй головой, — «пойдем отсюда подальше. На богов надейся, как говорится, но пальцы в розетку лучше не суй». «А где Шмидт-сан?» «Санеку общается», — ответил я ему. «О!» — даже остановился Райдон. «А всего полчаса назад?» «Впрочем, за мнем», — резко закруглился он. «И правильно, тут без слов все понятно». «Не думал, что Анека такая, ну, вот такая. Я бы, например, уж точно не стал беситься, появись рядом с ней новый знакомый, даже придя она с ним на какой-нибудь прием. Хотя тут, конечно, мир-то все-таки иной, девушка в сопровождении парня. Хм, да и в моем мире было бы хреново, но это если бы я имел на нее какие-то виды, а Анеку? Анеку с парнем, 18-летним красавцем на приеме? «Ну ладно, да, было бы неприятно, но я же парень, все мы самцы-собственники, даже если самка нам не принадлежит. А уж в мире, где многоженство — это норма, да в среде аристо, где...» «Хрен его знает. Последний пункт вычеркиваем. Короче, бабы-дуры, на этом и остановимся. Кстати, Рэй, я тебе не говорил, но можешь меня поздравить». «С чем?» — заинтересовался он. «Поставив на тебя 5 миллионов, я выиграл в 7 раз больше», — заявил ему с улыбкой. «Йен?» переспросил он осторожно. «Каких нафиг йен? Рублей, конечно!» Остановившись и немного помолчав, глядя на меня с пустым выражением лица, парень все-таки выдал. «Долбанный везунчик!» и, покачав головой, продолжил идти вперед. 5 миллионов. «А Анеко?» «Тоже 5», — пожал я плечами. «Так что, считай, я на вас 30-ку поднял. А жаль, на твою сестру коэффициент был в 2 раза больше». «Долбанный везунчик!»